Глава 17. Кром Клайток. Кром вернулся домой поздно вечером. Марсианин рассчитывал, что к этому времени жена наиграется с Ротмером, и ему не придется наблюдать за тем, как его собственная Мия стелится перед Рамусом. Но тот тоже, как оказалось, не спешил домой. Сандра сидела за длинным столом и зло ковыряла вилкой кусок мяса. Кром бросил пиджак на кушетку и подошел к жене. Мужчине до ужаса хотелось ее поцеловать, дотронуться до любимой женщины. Но та с таким отвращением на него посмотрела, что он не решился на это. Мужчина сел за стол, где его ждал остывший ужин. «Он не пришел!» Сандра поморщилась и швырнула вилку на стол. «Он занимает высокую должность. Тебе придется с этим мириться». «Ты брал отпуск. Полгода! Полгода мозолил мне глаза!» Слова жены больно ударили прямо в грудь. От обиды Кром начал задыхаться. Сандра не заметила, как одной фразой обесценила самые счастливые полгода его жизни. «Рамус, не я!» Мужчина изо всех сил старался не сорваться на жену. С каждым днем делать это становилось сложнее. «Он с этой земной сукой, пока я здесь, одна!» «Эта земная сука, как ты выразилась, сейчас на Земле, а Рамус на Марсе, у себя в кабинете». «Откуда ты знаешь?» «Твой детектив сообщил», — фыркнул Кром, давая понять, что все знает. Мужчина отодвинул тарелку и встал из-за стола. Есть больше не хотелось. Видеть Сандру тоже. Рамус. Рабби демонстративно жевал яблоко. Рамус ходил вдоль окна. Иногда лорд бросал злой взгляд на друга и снова продолжал ходить. Марсианское солнце стремительно падало за горизонт. Песчаные бури стихли, но защитный купол еще частично работал. «Почему ты мне сразу не сказал?» Ротмер резко остановился и повернулся к другу. Лицо лорда уже затянул плотный черный узор. Кожа приобрела оттенок красного кирпича. «А это что-то изменило бы?» Рабби смачно хрустнул яблоком. Сладкий сок брызнул в разные стороны, несколько капель попали на нос. Могло показаться, что вид и состояние друга ему были вообще безразличны. Отчасти так оно и было. «Ты бы женился на землянке?» «Нет». Рамус скривился, как будто только что проглотил неспелый лимон. Тот, который растет дичкой на земле, с привкусом дикой горечи и жесткой, подсохшей на солнце шкуркой. Ротмер сам себе уже признался, что брак с Машей был недопустим, даже с учетом ее происхождения. Но он мог рассмотреть другие варианты. Формально жениться на Сандре, исполняя супружеские обязательства строго по договору, а Маша, ведьма, могла стать его любовницей. Это была бы идеальная комбинация на взгляд Рамуса. И на это совет точно закрыл бы глаза. Мнение самой Маши его мало интересовало. Рамус был уверен, что девушка должна была согласиться на его предложение. Другие согласились бы и на меньшее, а если нет, со временем их связь начала бы крепнуть, и Маша могла бы смириться со своим положением. А он, в свою очередь, сделал бы все, чтобы она чувствовала себя комфортно, даже счастливо. «Ты же знал, что она моя Мия!» Марсианин буквально выплюнул другу самый веский аргумент, который только смог найти. «Ты сам этого не знал?» — парировал Рабби. «Не надо обвинять меня. Мне нужна была эта должность, а на твои решения я никак не влиял». И спорить с этим Ротмер не стал. Рабби был прав. Он бы не решился рискнуть карьерой в совете ради свадьбы с землянкой. Мужчина потер глаза и сел в кресло. «Договор с Клайтоками был нужен», — попытался оправдаться Рамус перед собой. «Совет требует образцового союза». «Угу, успокаивай себя». «Контракт всего на 2 года», — фыркнул Рамус. «А потом верну ее». «И ты думаешь, она тебя простит?» «Она полукровка, значит, тоже чувствует притяжение. Простит, никуда не денется». «Угу, звучит несколько самонадеянно. И не забывай, у марсианок может оказаться не один Мий. Игры богини, знаешь ли». «Она полукровка», — фыркнул Рамус. «Я один». «Ну-ну, я бы на твоем месте не был так уверен. Поверь, я разбираюсь в женщинах лучше, чем ты». «Спорим?» — сверкнул глазами Рамус. У Рабби от такого предложения выпало яблоко. Зеленый фрукт покатился по полу, оставляя на паркете едва заметные влажные следы. «Тебе предыдущего раза не хватило?» «А что с предыдущим разом не так?» — приподнял бровь Рамус. Идея со спором самому лорду, как и его другу, казалась глупостью. и в то же время была необходима. Так он сам перед собой хотел оправдать поступок, который собирался совершить прямо сейчас. Ну ладно, на что спорим? Маша. График Стольного вводил меня в ступор и заставлял восхищаться этим мужчиной. День начальника был расписан чуть ли не по минутам. Звонки, встречи, снова звонки, совещания. Но Антону Робертовичу каким-то чудом удавалось не только все успевать, но и вести отдельные проекты. Проверяя расписание на завтра и внесенные дополнения, у меня вообще возникло подозрение, что этот мужчина не спит, не ест и вообще чужд всему земному. Я как раз заканчивала последние правки, когда коммуникатор пиликнул, и на маленьком экране появилось сразу несколько сообщений. Сначала открыла сообщение от Стольного. «Маша, приготовьте свежий костюм и рубашку. В моем кабинете третья панель от стола. Пароль STL22. Срочно». Второе сообщение пришло уже от бывшего шефа. «Маша, этот оболтус еще не хочет тебя уволить. Деточка, сделай что-нибудь. Подсыпь ему что-нибудь в кофе или прекрати кормить. Я не могу больше работать с этой... В общем, давай что-нибудь придумаем. И пришли мне бутербродики. Это бестолковая меня ракушками пытается накормить». Улыбнулась. Пока шла к нужной панели, спасла Брилли от ракушек на ближайшую неделю. Ракушки и другие морепродукты, на которые у бывшего начальника была жуткая аллергия, подавали только в одном заведении «Сезам». И там, если верить системе, висел недельный список обедов для Брилля. Видимо, он не угодил своей новой помощнице, раз та решила избавиться от него таким интересным способом. Заменила заказы и подошла к нужной панели. Ввела код, часть стены отъехала в сторону, внутри прятался небольшой шкаф. Несколько строгих костюмов, сорочки, миниатюрный комод с бельем и носками. Все было разложено по цветам и брендам. Справа от комода пряталась обувная полка. Своя пара туфель под каждый костюм. Вешалка с галстуками, платками и коробка аксессуаров. И вот здесь я по-настоящему растерялась. Какой костюм? Какую сорочку? Галстук? По каким правилам вообще подбирают мужские галстуки? А туфли? Стольный всегда был идеально одет. Вот только я ни разу не обратила внимания на то, по какому принципу мужчина сочетает вещи. Я даже не помнила, какого цвета костюм на нем был сегодня. Отругав себя за невнимательность, открыла коммуникатор. Хотела посмотреть, как правильно подобрать комплект. Но вместо инструкции на экран вылетел баннер о самой громкой свадьбе Марса. Почему мой коммуникатор до сих пор имел доступ к новостям чужой планеты, зачем проклятый искусственный интеллект показал мне именно это, я не знаю. Как и зачем стала это читать, вместо того, чтобы просто закрыть окно и не заниматься садомазохизмом. Из глаз сами по себе потекли слезы. Я в очередной раз пыталась себя убедить в том, что ничего не произошло. И вообще, это курортное приключение в моей жизни ничего не значит. Не должно значить. Но все равно было невыносимо больно видеть новоиспеченную семью. Ту самую женщину из «Ночного стража» и Ротмера. Мужчину, стоявшего справа, я не знала. В статье он был упомянут как Кром Клайтек, первый муж Сандры, и Рамус. Лорд Ротмер Рамус стал вторым мужем леди Сандры Клайтек. Не знаю, что было больнее. Сам факт бракосочетания, ощущение того, что меня использовали, или осознание того, что сама позволила это с собой сделать. Повелась как школьница на необычную внешность и романтический флёр Марса. Хотя по факту никакой романтики там и не было. Сама придумала, сама поверила. Глупо. Все это было очень глупо. Кое-как удалось вытереть слезы и перестать шмыгать носом. Я была на работе. Нужно было подготовить костюм, как просил Стольный, и заняться тем, за что мне платят неплохую зарплату. Но стоило успокоиться, как на экране высветилось новое сообщение. Как пощечина моему самолюбию. Хлестка, звонкая и очень ощутимая. «Я скучаю. Твой Ротмер». Внутри все снова разорвалось от негодования и злости. Хотелось орать от такого открытого неуважения, от наглости, от пренебрежения. «Маша? Маша? Маша, что с тобой?» Антон. Интервью шло тяжело. Алия Алимова была популярной ведущей и очаровательной женщиной. На встречу со Стольным редактор отправил ее, надеясь на максимально откровенное интервью, но просчитался. Антона в этой красивой женщине раздражало все. Улыбка, ноги, декольте. Антон знал, что Алимова давно замужем и счастлива в браке. Даже шапочно был знаком с ее мужем. Но расслабиться все равно не мог. Алия это видела, но все равно пыталась вывести разговор в нужное русло. О Стольном в последнее время ходило много сплетен, особенно это касалось его личной жизни. В свете поговаривали, что у бизнесмена закончились серьезные отношения, и место рядом было снова вакантно. Женщина попробовала расспросить его об этом, но вместо развернутого ответа наткнулась на холодное «Следующий вопрос, пожалуйста». Этот не был согласован. Ведущая не растерялась, перешла к следующему блоку, но и там ничего нового не узнала. Ну, кроме нового благотворительного проекта «Сезам». Вот только сделать из этой информации изюминку интервью было сложно. Антон всю беседу боролся с желанием встать и уйти. Только привычка исполнять обязательства держала его на месте, несмотря на дискомфорт. Сейчас нахождение в одном помещении с посторонней женщиной казалось чем-то неправильным. Больше всего Стольного раздражал сладковатый аромат ее духов. Ему казалось, что запах ягод въелся в пиджак и рубашку, пропитал всю одежду. Он с трудом дождался окончания беседы, проследил за тем, чтобы журналистов проводили к выходу, а сам пошел к себе. Хотелось как можно скорее сменить пропитанную чужим запахом рубашку и увидеть Машу. Тревожно Антону стало у самых дверей кабинета. Беспокойство накатило неожиданно. Мужчина вошел в приемную и увидел пустой стол. Маши не было. Он хотел выйти, пойти ее поискать. И только повернувшись, вспомнил, что просил подготовить девушку свежий комплект одежды. Дверь кабинета была открыта, Антон вошел внутрь. Секретарша стояла напротив открытого шкафа. Антон не видел ее лица, но видел, как трясутся руки и плечи девушки. Она сгорбилась, будто хотела казаться меньше. Кожа на шее покрылась розовыми пятнами, следами от пальцев с едва заметными свежими царапинами. Дыхание было сбитым. Еще никогда в жизни бизнесмену не было так страшно. Всего на несколько секунд он как будто почувствовал ее переживание. Взгляд упал на валяющийся на полу планшет. Обычная новостная колонка, статья о свадьбе одного из знатных марсиан. Эту статью он сам читал сегодня утром. Ничего интересного там не было. А потом Антон увидел короткое сообщение на коммуникаторе, которое Маша забыла закрыть. «Я скучаю. Твой Ротмир». Сложить 2 и 2 было несложно. Это многое объясняло, но фактически ничего не меняло. «Маша, Маша, что с тобой?» Девушка его не слышала или просто не реагировала. Стольный подошел к ней, на ходу сбрасывая пиджак, и схватил девушку за плечи. Она никак не отреагировала, даже не поняла, как он схватил, прижал ее к себе и начал успокаивать, гладить широкой ладонью по спине и вытирать соленые слезы. «Все хорошо, все хорошо, все будет хорошо».